Как этого посмертного альбома мне дороги заветные листы, как все на них так родственно знакомо, как полно все душевной теплоты, как этих строк сочувственная сила всего меня обвеяла былым. Храм опустел, потух огонь кадила, но жертвенный еще курится дым. 1 марта 1867 года.